Глава 15. Суббота, 3 февраля 2035. 12:43. «Это может быть подражатель», — предположила Алекс. Том мерил хаб шагами. Остальная команда сосредоточилась на экранах по стенам помещения в попытке разгадать загадку. Кайру впечатлила временная шкала, которую Алекс составила, пока их не было. Та светилась на экранах на короткой стене, показывая имена, даты и места обнаружения трупов, включая карты заброшенных заводов и свалок, где нашли некоторые тела. Были там и фотографии жертв, при жизни и после смерти. «Возможно», — согласился Том. «Хотя пресса знала, что жертвам отрубают руки, а вот про сердце нам удалось умолчать. Это в новости не попало. Получается, что если убийца-подражатель, он должен знать секретные детали, чтобы в точности все повторить». Том потер лоб. «Мне нужна маркерная доска». Кайра заметила, как Гарри покачал головой. Один из офицеров помоложе куда-то скрылся и вернулся пару секунд спустя с маркерами и доской на треноге. Он поставил ее перед Томом. «Спасибо, Гейб», — сказал Том. За главными буквами он написал на доске «Подражатель» и обвел прямоугольной рамкой. Кайра хорошо помнила его характерный колючий почерк и любовь к схемам, нарисованным на бумаге. «Если подробности так и не стали достоянием общественности, это не может быть случайный человек», — заметила Алекс. Она не смотрела на Кайру с того самого момента, как они с Томом вернулись от Хлои. «Мог Ломакс рассказать о деталях сокамернику, а тот заново их разыграть после освобождения?» Кайра видела ее рвение и про себя одобряла девушку. Когда-то она сама была такой. Любое дело казалось ей загадкой, которую необходимо разгадать, подобрав нужные ключики среди улик и зацепок. Теперь она завидовала бесстрашию Алекс и ее наивности. Заговорил Уилл. Большую часть срока он сидел в одиночке из-за склонности к насилию, но дважды у него появлялись сокамерники. Один умер от рака в 2029-м, а второй до сих пор сидит. «Спасибо, Уилл. Значит, ни один из них не мог убить Кейли. Что насчет списка посетителей?» Уилл продолжил. «Мать навещала его раз в неделю, пока не заболела в прошлом июле. Адвокат приходил. Мы уже знаем, что Ломакс не был особенно популярен. Так что это все. Пытаемся выяснить, не было ли у него посетителей до перевода в Роквелл». «Больше похоже на то, что у него был сообщник», заключила Алекс, минуту подумав. «Я хочу сказать, если ДНК Ломакса нашли на трупах, но Кейли он не убивал, это еще не означает, что он не причастен. Возможно, есть подельник». «Это объясняет, почему Кейли убили тем же образом, хотя Ломакс не приближался к свалке», — сказал Уилл. Гарри спросил. «Да, но с какой стати сообщнику снова начинать убивать спустя 14 лет? Разве он не убивал бы в промежутке?» Том развернулся к Кайре. «Твое мнение?» «Если у Ломакса был сообщник в убийствах разбитых сердец, он, конечно, мог убивать и в промежутке. Но без Ломакса его модус операнди изменился бы, поэтому мы могли не обратить внимания на эти убийства. С другой стороны, некоторые убийцы порой затихают на много лет, довольствуясь воспоминаниями о предыдущих преступлениях», продолжала она, чувствуя себя все более уверенно, поскольку офицеры внимательно ее слушали. «Должен быть триггер, разрыв отношений, смерть кого-то близкого. Может, унижение со стороны женщины. Всегда есть вероятность, что он мог сесть в тюрьму или уехать из страны, мог остепениться, завести семью и думать, что способен вести нормальное существование, радуясь тому, что Ломакс отдувается в тюрьме за них обоих, а потом снова ощутить тягу убивать», — она пожала плечами. «Поэтому да». «Я не исключаю, что это сообщник». Тем не менее, интуиция подсказывала ей совсем другое. Не сдержавшись, Кайра глянула на Тома и добавила. «Но я думаю, что наиболее вероятный сценарий — попытка подставить Ломакса». Он коротко зыркнул на нее. «Да, но этот человек должен был знать, что Ломакс сбежал из тюрьмы», — сказала Алекс. «Нет», — возразил Гарри, глядя на Кайру и качая головой. «Ломакс убил, потому что сбежал из тюрьмы». Теперь головой покачала сама Кайра. «Вы неверно смотрите на ситуацию. Наш убийца убил именно потому, что знал, Ломакс на свободе». «Кому придет в голову ждать 14 лет, чтобы кого-то подставить?» — удивился Уилл. «Тому, например, кто мечтает о месте», — ответила Алекс. Кайра с Алекс переглянулись. Их отвлек Том. «Придется подождать результатов ДНК, чтобы посмотреть, что найдут на трупе. Но вполне вероятно, что человек, желавший подставить Ломакса, поместил на труп его биоматериал, чтобы уверить нас в его виновности». Кайра посмотрела на Алекс, пока та обдумывала информацию. «Если это убийство окажется подставой, он сможет подать апелляцию и за предыдущее». Команда молча уставилась на Тома. «С учетом последнего случая», — произнес он медленно, с мрачным лицом, «нам придется принять тот факт, что да, возможно, осудили не того человека, и часть ответственности лежит на мне». Неохотно Том написал на доске «подстава» и тоже обвел рамкой. Если Ломакса осудили без вины, Кайра могла понять, почему он так бушевал в тюрьме. Если он был невиновен, а кто-то пытался его наказать, все удалось как нельзя лучше. «Но откуда они взяли биоматериалы Ломакса?» — спросила Алекс. «Я имею в виду для исходных преступлений». «Это нам и надо выяснить», — сказал Том, потерев ладонью лицо. «Придется заново открыть то дело и быть готовыми к потоку дерьма, которое выльет на нас пресса, когда поймет, что знала не все. Поднимем документы по тем, кто отбывал наказание за похожее преступление в соответствующий период. Уилл, если узнаешь о других посетителях, сразу докладывай мне». Уилл кивнул. «Гарри и Алекс, беритесь за материалы исходного дела. Пройдитесь по ним свежим взглядом». Кайра видела, как он тяжело сглотнул. «Я поговорил с начальницей тюрьмы Роквелл. На сегодня мне назначили встречу с Ломаксом, так что кое-какие из наших соображений я ему тоже изложу. Кайра поедет со мной, чтобы его допросить. Попробуем выяснить, кто мог его подставить и почему. Так или иначе, но мы должны во всем разобраться». Сердце Кайры упало. Неужели нельзя допросить кого-нибудь другого, чтобы докопаться до правды? Она оглянулась на цифровую шкалу, карты, фотографии и заметки. В столбце «Свидетели» было практически пусто, за исключением одного имени — Рэй Кларк. Это был бездомный алкоголик, который утверждал, будто что-то знает про похищение Дженнифер Боссенкет. Но его сбивчивое бормотание ничего им не дало. Поэтому свидетелей все равно что не было. Она не могла больше избегать мыслей о Ломаксе. Придется встретиться с ним. Лицом к лицу. 13:57. Изабель. «Не сопротивляйся». От жуткого шепота она замирает. Ее руки пристегивают к ремням на талии. Повисает тишина. Внезапно сильная сухая ладонь, пахнущая хлоркой, ложится ей на лицо. Она сопротивляется, пытается сбросить ладонь, боясь, что ее задушат. Хватка становится крепче, и пальцы зажимают ей нос, а основание ладони давит на лоб. Она словно в тисках. От нехватки кислорода зрение обостряется. Она переводит взгляд вверх. Она не может разглядеть его лица, скрытого каким-то странным зеркальным отблеском, зато видит глаза. Они разноцветные, один мутно-голубой. Наконец она понимает, что на нем прозрачная маска. «Станешь отбиваться, будет больнее». Легкие ноют от нехватки воздуха, мозг в панике. Она открывает рот, и он, воспользовавшись этим, вставляет ей в горло трубку и проталкивает глубже, чтобы она ее не выплюнула. Она давится. Трубка проникает в пищевод, царапая его, пока ее разум безмолвно кричит: «Нет, нет!». Введя трубку, он отпускает ее нос, и она прекращает бороться, втягивая кислород и наслаждаясь каждым его крошечным глотком. Ее глаза широко распахнуты от ужаса. не в силах пошевелиться, она беспомощно наблюдает, как он вставляет в трубку воронку и поднимает над ее лицом. Потом льет в воронку какую-то жидкость из пластикового желтого кувшина, который до боли напоминает ей точно такой же у них дома. Она смотрит на него перепуганная, а жидкость медленно стекает по трубке у нее перед глазами. Жидкость достигает желудка, и он взрывается болью, но она не может даже закричать. Через несколько мгновений, когда жидкость в кувшине заканчивается, он медленно вытаскивает трубку. Единственное, что она может, это слабо застонать, потому что давно охрипла от криков. Он прижимает сухой палец к ее губам, расплющивая их. «Шшш! Уже скоро!» Она ждет вместе с ним. Каждая секунда превращается для нее в пытку. Перед глазами встает лицо отца. Как он справится без нее? Она даже не знает, где находится. Пугающая мысль приходит ей в голову. Как они вообще найдут мое тело? Желудок скручивает болезненный спазм. Потом еще и еще один. Боль распространяется по всему телу. Она срыгивает, а он тем временем распускает путы, стягивавшие ее запястья и талию, оставляя связанными только ноги. Все ее тело содрогается, извиваясь от усиливающейся боли в животе. Потом боль вспыхивает в затылке, где череп стыкуется с позвоночником. Мучитель приподнимает ее и сажает на каталке. «Ну вот, вот уже сейчас», — бормочет он. «Ты же хочешь быть чистой, правда?» От острой пронзительной боли в животе ее начинает тошнить. Рвота льется рекой на простыню, накрывающую ее колени, а он поддерживает ее под локти. Волна за волной желтой желчи выплескиваются из ее рта на каталку, пока она не ощущает себя полностью опустошенной, в поту, с колотящимся сердцем и горечью на языке. Она падает назад на него, обессиленная. Он осторожно укладывает ее обратно на каталку, и на короткое мгновение наступает передышка, пока спазмы не начинаются снова, теперь уже ниже, в кишечнике. Давление нарастает, и внезапно ее сфинктер разжимается. От отвратительного резкого запаха ее снова начинает тошнить, но желудок уже пуст. Она лежит неподвижно. Пот остывает на ее лице. Она в шоке от того, что покрыта собственными испражнениями. Он стоит над ней, разглядывая ее своими разноцветными глазами. Ниже его лицо закрыто жутким блестящим пластиком. Ее кишечник сокращается в последний раз, а потом так же резко, как началась, боль проходит. Он берет шприц и подносит к ее руке. Она слишком слаба, чтобы хоть как-то протестовать. Короткий укол, и она ощущает, как жидкость растекается по ее венам, расслабляя мышцы тела, прогоняя страх и боль. Словно зачарованная, она глядит, как он раздевается. Он медленно, аккуратно складывает свою одежду на стуле. Рядом она видит холодильник морга и даже под наркотиком не может сдержать дрожь. Что еще он собирается с ней сделать? Он снимает простую белую футболку. Он невысокий, но крепкий. Темные волоски покрывают крепкие мышцы его плеч и груди. Из ее глаза бежит одинокая слеза. Наркотик, который он ей ввел, достигает мозга, и она слышит божественное мелодичное пение. Смотрит вверх. Вокруг лампы расходятся сияющие круги и парят радуги. Она едва замечает, когда он берет губку, погружает в ведро с горячей водой и начинает обмывать ее. Медленно, ласково, выбрасывая губку всякий раз, как она запачкается, и окуная новую в горячую чистую воду. Он смывает с нее дерьмо тщательно и заботливо, потом вытирает ее и одевает, как ребенок, куклу. Он с усилием приподнимает ее непослушное тело, чтобы надеть белое платье. Потом накрывает ее чистой простыней и толкает каталку обратно в холодильник. На этот раз она рада тьме.